Текст 17. Дюггви, сын Дамара, правил страной после него, и про Дюггви ничего не рассказывается, кроме того, что он умер своей смертью. Тьодольф говорит так. «Не утаю, себе на утеху владеет Хель Дюггви канунгом. Выбор на нем остановила Локи дочь, сестра волка, и вождя народа Ингви Нарви сестра крепко держит». Матерью Дюггви была Дротт, дочь князя Данпа, сына Рига, который был первым назван князем, канунгом на датском языке. Его родичи с тех пор всегда считали звание канунга самым высоким. Дюггви был первым из своих родичей назван канунгом. До этого они назывались Дроттины, а жены их – Дроттинги. Каждый из них назывался также Ингви или Ингуни, а все они вместе – Инглингами. Дротт была сестрой князя Дана Гордого, по имени которого названа была страна Дания.